Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, люди добрые! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 30 декабря 2022 года, пятница. Прошли дни Карачуна, возродилось молодое солнце Каляда. Прибавляется свет, улучшается настроение, и мы по уже сложившейся доброй традиции вместе с нашей дружной командой на Народном славянском радио начинаем эфир, посвященный замечательному празднику «Щедрец». В составе участников нашего веселого, щедрого виртуального застолья сегодня Елена Удалова, Любомира, здравия, Гриф, Валентина Малеева, Светлада и, конечно же, наш главный редактор Алексей Орлов. Ну и, конечно же, ни один живой эфир не обходится без Алексея Щербакова и Светланы Большаковой. Ни один эфир не обходится без вас, наши уважаемые слушатели и зрители, и не состоится. И мы постараемся сегодня быть щедрыми с вами нашими праздничными историями, шутками, щедровками, которые собрали из личной жизни и просторов интернета. И, как говорится, сказка, ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок, а значит, узнаете что-то полезное. Поехали! И у меня вопрос к нашей команде. Так что за праздник Щедрец? Кто уже знает и хочет поделиться со всеми? Пожалуй, я расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем кликать и петь щедровки, рассказывать веселые и добрые истории, я поведаю вам о названиях этого веселого праздника, который так и называется – «Щедрец». Именно это название было больше распространено на Украине, Белоруссии и на юге России. В Центральной России и Русском Севере этот праздник назывался «Васильев вечер». Согласно истории, название праздника идет от имени святого Василия Великого, который был архиепископ, по писателям и богословам. А в Поволжье, центральных и некоторых южных областях назывался «Овсень». Одна из особенностей исполнения песен «Овсеней», по некоторым свидетельствам, «Усень» – это не песня, «Усень» кричат. При обращении к хозяевам дома участники обхода обычно спрашивали разрешения: «Овсень кликать?» А те отвечали: «Кличите!» Если русские щедровки имеют вид обобщенных величаний, адресованных всей семье целиком, то овсеневые песни часто исполнялись индивидуально каждому члену семьи и в отдельности. У словаков этот праздник назывался «Щедрым вечером», а у чехов – «Щедрым днем». Не знаю, повезло или нет щедрецу. Не повезло, потому что люди стали забывать этот праздник, а повезло щедрецу, потому что он совпал со светским новогодним праздником. И все же собираются люди вместе, подводят итоги уходящего года, желают всего самого лучшего, дарят подарки. Видимо, в глубинной памяти сохранился сакральный смысл этого времени. На щедрец всегда угощали друг друга и дарили подарки. Совершали обход домов, который назывался чедрованием. Во время обряда пели простые припевки, речитативом наговаривали пожелания и приплод в хозяйстве, чтобы все щедрилось, умножалось, прибывало. Дети обычно исполняли краткие куплеты, пожелания с просьбой одарить. И еще один вид щедровок – величание хозяев. Сам приход щедровок уже обеспечивал урожайность, достаток, изобилие, даже если они ничего не пели и не читали. Важен сам факт присутствия щедровиков в каких-то непонятных личинах и одеждах, потому что они являлись символом ушедших в мир иной предков. Все святочные дни – это дни почитания предков, поэтому старались жить тихо, без шума, крика, чтобы не привлечь нечисть из навьего мира. На щедрец культ предков – один из самых сильных, кроме вешних дедов и осенних дедов. Все поворотные точки – сильное время для почитания. Приход предков – это поддержка от рода. Они обеспечивают будущий урожай, достаток, изобилие. Их приглашают на щедрец к столу, открывают двери, ставят стул, на который никто не садится. А в завершении вечера открывают дверь, благодарят и прощаются с ними. Стол на щедрец особенно щедро накрывают. На нем должно быть не менее 12 блюд, чтобы каждому месяцу было особенно уделено внимание с просьбой принести в дом, хозяйство, семью, то, что особенно нужно. Щедрование могут проводить как взрослые, так и дети. Они могут наряжаться, а могут быть и ненаряженными. Непрофессионалам трудно отличить колядки от щедровок, но все же существенно отличаются щедровки от колядок в том, что обязательно приговаривают: «Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье!» Елена Удалова. «Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье!» А я, друзья, написала к щедрецу стихотворение. Вот послушайте, не судите строго. Пусть щедрец вам принесет самый славный в мире год. Люди щедрыми пусть будут на заботу и любовь. Радость пусть царит повсюду и играет в жилах кровь. Пусть сбудутся посылы добрые, неся в дома веселый детский смех. Пусть будет на душе легко и радостно. В делах благих сопутствует успех. Пусть русской тройкой, звонкой, с бубенцами успех на крыльях счастья вас несет. Смотри на мир счастливыми глазами и двигайся хоть на шажок вперед. Иди к своей мечте, твори мир на земле, согласие, достаток, познав свое предназначение, путь. Будь духом ты высок, с божественным огнем в душе прекрасным. Будь верным предком и достойным внуком. Будь! Добрый вечер, щедрый вечер. С новым летом, с новым счастьем. Чтоб здоровы были, много лет все жили. Мы с добром пришли к ваш дом. Щедровать сегодня в нем. Шутки нам сказать придется. Пусть же каждый улыбнется. Друзья, в эти праздничные дни, конечно же, все мы ждем и желаем чуда. А когда чаще всего чудеса совершаются? Конечно же, в детстве. И мы представляем сегодня вашему вниманию серию забавных историй о детях и их родителях. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрым людям на веселье. Друзья, хочу рассказать вам историю моей знакомой. Ее сыну исполнилось 5 лет, и родители решили водить его на карате. Вот первое занятие, тренер знакомится с ребятами, все ребята стали в шеренгу, а тренер объясняет правила и наставляет детей. «Дети, если у вас возникнет какой-нибудь вопрос или просьба, не нужно кричать, просто подойдите и скажите об этом мне». Тут наш сынок выходит вперед, складывает ручки, делает низкий поклон и говорит: «Сенсей, я хочу мороженку, дайте, пожалуйста». Сенсей не смог удержаться от смеха, да и все остальные присутствующие тоже. А у меня тоже есть история с 5-летним сыном. За месяц до Нового года он написал письмо Деду Морозу. Просил в подарок халат с мишками. Мы его и купили. А сыну по видеосвязи позвонил Дед Мороз, поздравил и сказал, что подарил ему, что он просил, и указал посмотреть под елкой. Мы, естественно, уже все положили. Ребенок доволен. Сидим, бьют куранты, а я говорю: «Сынуля, загадывай желание». И тут он выдает: «Хочу железную дорогу». Никогда раньше он про железную дорогу не говорил. А мы как раз с женой ему купили железную дорогу в качестве второго подарка. Совпало так. Быстро определили его под елку и сказали: «Иди, посмотри, случилось ли волшебство. Видели бы вы эти глаза». Человек, по всей видимости, действительно поверил в чудо. Чудеса случаются. А главное, верьте, как верят в них дети. Счастья всем в Новом году! Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на смекалку. Хочу вам рассказать историю. Правда, это не моя история, это история из интернета. Но она мне тоже понравилась, думаю, подойдет сюда. Моя дочка Маша, 7 лет, решила написать письмо Деду Морозу. Я ей говорю: «Сначала расскажи дедушке о себе. Как ты себя вела весь год? Помогала ли маме?» Маша так задумчиво: «Если я напишу, что вела себя хорошо, то обману дедушку. Но сказать про то, что я вела себя плохо, тоже не могу». Затем Маша пишет: «Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй. Меня зовут Маша. Весь год я вела себя оригинально. Вот какая хитренькая у меня Маша». Валентина. Шедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пошедрувати. Щастя засім родині, миру нашій всій країні. Всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Добрий вечір, щедрий вечір. Добрым людям помнить детство. А я расскажу историю, которую тоже недавно прочитала в интернете. Мой муж – удивительный человек. Накануне Нового года узнал, что мне в детстве никогда не приглашали Деда Мороза и Снегурочку. Стою 31 декабря, режу салаты, вдруг звонок в домофон. Он говорит: «Это к тебе». Открываю дверь, а там… Дед Мороз и Снегурочка. Минут 15 я стала маленькой девочкой. Со мной играли, водили хоровод. Дедушка Мороз посадил на колени. Я читала ему стишок. И, конечно же, получила большой сладкий подарок. Это был самый лучший сюрприз. Кто-то, может быть, да, кто-то еще вспомнил. Да, я вспомнила тоже свое детство. Вот такая история произошла когда-то в детстве с нами. Как-то мы с братом спускаемся на кухню, а мама говорит, что ночью видела Деда Мороза. А дело было 31 декабря. У нас начинают гореть глаза. А мама рассказывает: «Дед Мороз испугался, когда меня увидел, и побежал в лес. Он был в валенках, в кафтане и с большим мешком. Но я видела, куда он побежал. Тут уж мы начинаем упрашивать маму показать. Мы хотим догнать его, пригласить в дом. Верим каждому слову мамы». А она говорит: «Ну, одевайтесь, попробуем его найти». Быстро одеваемся, от нетерпения подпрыгивая на месте. И мама ведет нас в лес. А до леса совсем недалеко. И уже в лесу, посреди заснеженных деревьев, мы и вправду замечаем на снегу огромные следы. Мы от волнения, ну прям не знаем дальше что, бегом побежали, а через некоторое время брат находит на снегу конфету. А потом я нахожу в следе шоколадку. и мы уже бежим впереди мамы, то и дело издавая радостные вопли. А конфет попадается все больше и больше. Но каково же было наше удивление, когда мы увидели стоящий под елкой мешок, а в лесу на снегу мешок Деда Мороза. В нем лежали наши подарки. Это была лучшая новогодняя история в моей жизни. Вот это было настоящее волшебство. Мама постаралась. В этот щедрый вечерочек пощедрим с тобой чуточек, пожелаем счастья горы, света и добра просторы, а за щедрость пожеланий дайте нам без колебаний сало и блинов в дорогу, и конфет еще немного. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на сердечность. А я вспомнила истории тоже из своей жизни про моих ребятишек. Моей второй дочери, Катюше, наступал день рождения, 7-й годик, а дело было в 90-х. Трудно было достать в этот период торты и пирожные. Самой приготовить тоже времени не было, так как на работе целый день. А вечером уже не до магазинов. Все-таки в пятницу, побегав, я купила немного разных пирожных и положила в холодильник. Ну, и штуки 4 уже не убралось там в холодильник, я запихала в морозилку. Суббота была рабочая, я отработала, пока шла с работы, думаю, что бы им еще сготовить. Прихожу домой, холодильник открываю, вот поверьте, там мышь повесилась, ни одного пирожного нет. Пошла, ребятишки во двор гуляли там во дворе, пошла во двор, кричу: «Катюш!» Она подходит, спрашивает: «Дочь, а где у нас пирожное?» Соседка подошла в этот момент и говорит: «Валь, ты знаешь, они целый день у тебя, весь двор, говорит, был, все пирожные поели». Тут соседка подходит вот и говорит, что мне. И думаю, ну и слава Богу, раз дети сотворили себе день рождения, мне же легче. Я, Валь, тоже так же подумала, потому что дети сами себе сделали праздник. Я думаю, счастье у них было... Ну, гораздо больше, чем это делала бы ты. Конечно. Продолжаем. Добрый вечер тому, кто уедет им дому. Добрый вечер добрым людям. А уедет им дому сам пан господар. Щедрый вечер добрым людям. Сам пан господар, дай на покуте. Щедрый вечер добрым людям. Дай на покуте увесь у золоте, щедрый вечер добрым людям. Дай на покуте увесь у золоте, щедрый вечер добрым людям. Ой, каля яго, дай жена яго, щедрый вечер добрым людям. Ой, каля яе, деточки яе, щедрый вечер добрым людям. Добрый вечер, щедрый вечер добрым людям на заметку. И вот еще одна правдивая история с просторов интернета. Значит, один племянник любимый заказал своей тетушке, ну, как бы Дедушке Морозу в лице тетушки, кролика Банни. Ну, я думаю, что вы, взрослые люди, представляете, что это такое. Это китайская такая приблуда, голубовато-зеленого цвета была. Распевает детские песенки, на нее записывают голосовые послания, может играть с ребенком в прятки, то есть катается на батарейках. На руку ребенку одевается морковка плюшевая, включается соответствующий режим, и кролик приятным женским голосом сообщает, что хочет поиграть, начинает кататься за ним. Вот, и, значит, тетушка подарила это чудо враждебной техники племешу своему. А в новогоднюю ночь, значит, соответственно, папа ребенка, мягко говоря, перебрал. Заснул на ковре перед телевизором. Попытки добудиться успеха не имели. И тогда его жена записала кое-чего на кролика и прицепила морковку на руку любимому. Значит, он, ни в чем не подозревая, ни о чем не подозревая, просыпается 1 января от потустороннего голоса. «Женя, Женя, ты зачем так напился?» Женя приоткрывает глаз и видит голубовато-зеленого кролика. Закрыл, открыл, кролик не исчез. А давай повторять сию мантру. Женя в ужасе пополз потихоньку оттуда. Агат электронный обрадовался. Давай поиграем. Я иду искать. Прячься. И врубив песенку «Мамонтенка», и мама услышит, и мама придет. Поехал за ним. Тот от страху чуть дуба не дал. А для того, чтобы не попасть в подобную историю, хочу сказать вам, дорогие друзья, в преддверии наступающих праздников нужно нам, современным людям, помнить о том, что наши предки вели здоровый и трезвый образ жизни, чего и нам завещали. Щедровочка щедровала, далеко не припадала. Щито титко напекла, неси нам вик-викна. Чой вареник, чей пирог, неси нам запурик. Щидрик-видрик, дайте вареник, с грушами пироги, здоровенький булей. Мы щедровки заспевали, за щедровки ленты дали, ленты в козы плетем и в тоночек пидем. Щедрик-ведрик, дайте вареник, с грушами пироги, здоровенький були. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Дорогие друзья, на щедрец принято дарить друг другу подарки, а подарки бывают разные. Я хочу вам поведать рассказ моего мужа. Это было в начале 2000-х, и мой муж решил сделать для своей бабушки подарок – подарить козочку, чтобы бабушка была всегда здорова и могла пить козье молочко. Козочка была маленькая, беленькая, пушистенькая. Бабушке она очень понравилась, и она решила назвать ее Белочкой. Шло время, и маленькая Белочка на кубанской травке и пшенице превратилась в большую, мощную, с хорошей длинной шерсткой, огромного роста козу-дерезу, как мы это поняли потом. На Кубани много полей, лесополосы между ними из жердели, абрикосов, а леса фактически нет, весь лес привозной. И к нам в станицу приехал огромный лесовоз из Ленинградского района и привез пиленый лес. Эти доски были очень толстые, плотные, сырые. В общем, сарай из них для нашей Белочки получился как каменная крепость. Доски для двери были такими же тяжелыми, и их пришлось повесить на три огромные петли, забив их гвоздями 120 мм и загнув их. Ранним утром проснулась наша семья от каких-то ударов, которые шли по нарастающей. Когда мы вышли во двор, то поняли, что коза бьет рогами в дверь. Шум быстро распространялся по всей округе. Ощущение было такое, как будто в реку бросают динамит, и он взрывается. Мы всей нашей дружной семьей просто остолбенели, впав в транс от нашей маленькой козочки Белочки. При очередном ударе дверь вылетела, как шелуха от семечек. Выскочила наша коза из сарая и к нам, а мы в рассыпную от нее. Поняли мы, что коза наша выросла, и сил у нее хватит на нас всех. Заколачивать дверь в сарай, прибивать цепь в землю толстыми штырями, окутывая шею козы этой цепью, оказалось делом бесполезным. Двери сарая продолжали периодически летать, цепи и ошейники разрываться, а штыри от цепи вылетали, как пули из земли. Начали мы думать, что с этим делать. Коза на какое-то время успокаивалась, а потом опять начинала бодаться. Подумали мы, что пришло время, чтобы наша Белочка стала мамой, чтобы ее строптивый характер изменился, и она стала ласковой и послушной. Но это не помогло. Она продолжала охранять наш участок от всех соседей и гостей, которые к нам приходили. Утром, с рассветом, нас будил стук в форточку. Щеколда отскакивала, форточка отворялась, и огромная козья морда появлялась в доме и говорила: «Бе, пора вставать на зарядку. Будем все дружно бегать по огороду. Кто будет отставать, я ему буду помогать своими подросшими рожками». Бабушка меня просила угомонить козу. Было очень тяжело так рано вставать. Но я выработал свой метод. В коридоре стоял мешок с пшеницей. Я набирал ее в ковшик, подводил козу к месту, где валялись разорванный козий ошейник, цепи, вырванные из земли клинья. И пока коза хрумкала пшеницу, все это ремонтировалось и надевалось на нее опять. На какое-то время наша коза была обезврежена. Со временем мы стали замечать, что наша коза стала еще здоровее, еще красивее и еще пышнее. Рога стали совсем громадными, а морда, как у доброй оленихи. И до нас дошло, что мы ее перекормили пшеницей. А когда выпадал снег, во двор выходить становилось еще опасней, потому что наша козочка сливалась со снегом, и выходящий человек во двор не знал, с какой стороны он мог получить по мягкому месту рожками привет от нашей козочки. Когда мы поняли, что козу нам не победить, пришлось подарить ее нашим хорошим знакомым. С тех пор мы вспоминаем нашу Белочку с большой теплотой и любовью. А козочка теперь своей любовью будет одаривать наших знакомых. Очень интересно. А вы знали, что коза – символ святочных праздников, темных и светлых – символ плодородия? Мы не сами идем, мы козу ведем. Где коза ходит, там пшеница родит. Где коза хвостом, там жито кустом. Где коза ногою, там жито копною. Где коза рогом, там жито стогом. Добрый вечер, щедрый вечер добрым людям на чудо. Вспомнила такую историю тоже из интернета. Хочу вам поведать. Впервые Новый год праздновал не с семьей, а у друзей. Вышла заранее, чтобы в пробку новогоднюю не попасть. Прогулялась пешком немного. Пришла, а друзей нет. Звоню. Ну да, стоят. Миленькие. И минут еще 40 стоят. А на улице снег идет. Я в незнакомом районе. Ночь надвигается. Все нормальные люди по домам. Салаты расставляют. Села в сугроб, сижу. Лавочки-то у дома нет. И тут по дороге проходит парень в костюме Деда Мороза. Видит меня, улыбается. Мол, красавица, расскажи стишочек или песенку, а я тебе подарочек дам. Спела. Он мне дал мандаринку. Говорит, волшебная, загадай желание, съешь и сбудется. Ушел. Начинает холодать. Мне грустно и одиноко. И вот я сижу в сугробе и чищу эту мандаринку, а сама думаю, побыстрее бы пришел хозяин квартиры. Когда я доела последнюю дольку, вдруг откуда ни возьмись, друзья. Говорят, пробка просто чудесным образом рассосалась, и они доехали почти за 10 минут. А я смотрела на них, а мысли в голове метались. От «Боже, он был настоящий!» Да блин, на что желание потратила? За сяньми, за сяньми, там за новыми. Шодрый вечер, добрый вечер. Стоит светлица, ново, зрублена. Шодрый вечер, добрый вечер. У той светлицы 4 окенцы. Щедрый вечер, добрый вечер. У першем окенцы да ясное солнце. Щедрый вечер, добрый вечер. У другим окенцы да ясный месяц. Щедрый вечер, добрый вечер. У третьем окенцы да дробные звезды. Щедрый вечер, добрый вечер. У четвертым окенцы да темная хмарка. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясное солнце, то жонка яго. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясный месяц, то сам господар. Щедрый вечер, добрый вечер. Что дробные звезды, то детки яго. Щедрый вечер, добрый вечер. Что темная хмарка, то жито яго. Щедрий вечір, добрий вечір, а з каринчика караністає. Щедрий вечір, добрий вечір, а з соломинки стяблістає. Щедрий вечір, добрий вечір, а з колосочка колосістає. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на мечту. Мы поделились с вами нашими историями. А теперь настала очередь волшебной сказки, которую мы попросим рассказать Грифа. Здравствуйте, дорогие друзья. Горячий привет вам, снежный, с бескрайнего Урала. И я хочу прочитать вам сказку или рассказ Татьяны Поповой. Я думаю, многие в своей жизни, особенно в детстве, сталкивались с необыкновенными чудесами, особенно под новогодние праздники. И я думаю, кому-то эта история напомнит о тех временах. Новогодние гости. Лиза редко оставалась одна дома, тем более вечером. Но сегодня все пошло не так, как обычно. Во-первых, Лиза уже третий день болела и не ходила в школу. Во-вторых, папа еще не вернулся из командировки. В-третьих, маму, которая обычно работала дома, срочно вызвали на работу. А бабушка, которая сидела с Лизой, когда маме нужно было отлучиться по делам, тоже заболела и приехать не смогла. В общем, мама сказала, что Лиза уже совсем взрослая, 7-летняя девочка, и 3 часа побудет дома одна. Сначала Лизе эта идея очень понравилась. «Взрослая! Она совсем взрослая и одна дома!» Мама сказала, что Лиза может смотреть мультфильмы, пока не надоест. Это же так замечательно — быть самой себе хозяйкой. Ну вот, прошло 3 часа, на улице стемнело. А мама все не возвращалась. И уже совсем не хотелось смотреть мультики. Лиза позвонила маме, узнала, что та приедет минут через 40. В доме так тихо, что слышно тиканье часов. В гостиной сверкает дождиком и шарами разряженная елка. Новый год через 3 дня. Лиза положила на подоконник в гостиной свой мягкий плед и забралась на окно. Теперь она сразу увидит мамину машину, когда та въедет во двор. За окном шел снег. Большие снежинки то медленно опускались к земле, то, подхваченные ветерком, дружно неслись вправо к старой яблоне. А иногда они, вопреки всем законам природы, летели не вниз, а вверх. Лиза смотрела на снежинки, и ей вдруг стало казаться, что они исполняют какой-то сложный и очень красивый танец. И вдруг что-то резко устукнуло в окно. От неожиданности Лиза отпрянула от стекла и чуть не упала с подоконника. «Что это?» Лиза прижалась носом к стеклу, пытаясь понять, что же произошло. И тут она увидела, что на карнизе что-то лежит. Присмотревшись, Лиза поняла, что на карнизе лежит маленькая птичка. Вдруг Лизе показалось, что птичка пошевелилась. «Она живая!» Но если птичка еще немного полежит на холодном каменном карнизе, она замерзнет и умрет. И тогда Лиза сделала то, что ей категорически запрещалось. Она открыла окно и осторожно взяла пушистый комочек. Но что же ей делать дальше? Тельце птички холоднее льда, глаза закрыты. Как ее оживить? Лиза, сама не зная почему, стала дышать на птичку. Девочка дышала, дышала. А птичка по-прежнему неподвижно лежала в ее ладошках. Лиза поняла, что птичка не оживет, и заплакала. Горячие слезы покатились по ее щекам и закапали на птичку. И в тот же миг грудка ее слегка всколыхнулась. Это забило сердечко. Птичка открыла глаза. Еще секунды, и она забилась в ладошках, выражая явное неудовольствие от того, что находится в плену. Лиза раскрыла ладошки, и птичка взлетела. Она облетела вокруг комнаты, уселась на подоконнике, посмотрела на Лизу весело поблескивающим глазком и зачирикала, засвистела. А когда пичуга уселась на журнальный столик и демонстративно застучала по столешнице клювом, До Лизы наконец дошло. Пернатая гостья проголодалась и требует угощения. Девочка тут же кинулась на кухню, птичка за ней. Скоро перед птичкой стояло все, что Лиза сочла подходящей пищей для пернатых. Хлеб, оставшаяся с утра каша в кастрюльке, картофельное пюре, какие-то крупы и даже котлета. Птичка важно обошла угощение, поклевала кашки, ухватила кусочек белой булки. На котлету и крупу даже не взглянула, но зато по пути отщипнула кусочек листочка у комнатного цветка. После этого гостья уселась Лизе на плечо и пропела ей в ухо совсем другую песенку, веселую и ласковую. И девочка решила, что на птичьем языке это означает «спасибо, я всем довольна». И тут из прихожей раздался звук открываемого звонка, замка и мамин голос. «Лиза, я вернулась! Как ты тут, не скучаешь?» Птичка взлетела с Лизиного плеча и упорхнула в гостиную. Лиза кинулась к маме. Ей не терпелось рассказать о чудесном появлении птички. Выслушав сбивчивый рассказ дочки, мама, конечно, сразу же пошла в гостиную, чтобы посмотреть на нежданную гостью. Но птички нигде не было видно. Лиза с мамой обыскали всю гостиную, заглянули в спальню и детскую. Птичка как сквозь землю провалилась. Куда же она могла подеваться? Окна везде закрыты, улететь птичка не могла. Мама ушла на кухню, а грустная и немного обиженная Лиза опять забралась на подоконник. Все так же, кружась в замысловатом танце, летели снежинки, но никто не падал на карниз и некого было спасать. И тут Лиза отчетливо услышала тонкий свист. Она спрыгнула с подоконника и стала ходить по комнате, внимательно разглядывая каждый сантиметр пола, заглядывая во все углы. Когда девочка подошла к елке, опять раздался свист. На этот раз особенно отчетливый. Лиза подняла глаза вверх и увидела там, в глубине елки, среди иголок, что-то белое. Осторожно, осторожно, стараясь не уколоть руки иголками и не спугнуть беглянку, Лиза протянула руку и взяла птичку. Та задорно клюнула Лизу в руку, совсем не больно, и подмигнула ей озорным глазком. «Мама, мама, я нашла ее!» Радостная Лиза кинулась на кухню. «Она на елке сидела! Смотри, какая она хорошенькая!» Лиза протягивала птичку и наблюдала за маминым лицом. Девочка ждала, что мама обрадуется. Но почему-то мамино лицо было скорее строгим, чем радостным. «Я, конечно, рада, что ты обладаешь такой фантазией. Но сегодня я очень устала, и твои розыгрыши немного не к месту. А игрушка красивая. Кто тебе ее подарил?» Лиза посмотрела на птичку. На ладошке лежала очень красивая и изящная птичка из стекла. С таким же задорным хохолком и красным клювиком. Вот только глазки не блестели жизнью, а ножки заканчивались креплением, прищепкой. Лиза не стала ни в чем убеждать маму, лишь пробормотала что-то невнятное и понуро побрела обратно к елке. Обида и разочарование жгли ей глаза. Еще чуть-чуть, и слезы хлынут ручьем. Но стоило Лизе подойти к елке, как птичка ожила. И тут девочка поняла, что зря обижалась. Ведь ей несказанно повезло. Кто-то подарил ей, Лизе, встречу с чудом. У Лизы в детской тоже стояла елка, только искусственная и небольшая. И Лиза поселила птичку там. С тех пор так и повелось. Когда Лиза была в комнате одна, птичка оживала, весело летала по комнате, тихо насвистывала песенки, клевала припрятанные Лизой угощения и даже играла с ней в прятки. А когда кто-то из взрослых входил в комнату, птичка превращалась в изящное елочное украшение. Но самое интересное случалось вечером, когда Лиза укладывалась спать. Птичка садилась рядом на подушку и начинала напевать особенные песенки. Если слушать их с закрытыми глазами, то каждый звук песни становился видимым. И всю ночь птичка пела, а девочка видела чудесные истории. Там были далекие страны, чудесные синие моря, великолепные дворцы, могучие джинны и прекрасные принцы. Там было много захватывающих приключений, и все истории были со счастливым концом. Время бежало очень быстро. Встретили Новый год, порадовались подарком от Деда Мороза. Выздоровевшая Лиза ходила на елке, каталась на коньках и лыжах. Подошли к концу новогодние каникулы. Мама с Лизой в последний день каникул разбирали елку, прятали до конца года елочные украшения. Лиза, конечно, заранее сняла с елки птичку и припрятала ее на полке с игрушками. Но что же делать дальше? Конечно, можно весь год прятать чудо-птичку среди игрушек. Но Лиза чувствовала, что это неправильно. Это то же самое, что держать в клетке жар-птицу. Вечером, оставшись одна в спальне, Лиза достала из тайника птичку. Так как ни в чем не бывало, встрепенулась, почистила перышки, поклевала булку, полетала по комнате. Но потом, словно заметив тяжкие Лизины раздумья, птичка подлетела к девочке и клюнула ее в руку. Лиза удивилась. Птичка почти никогда не клевала ее раньше. А пернатая подружка подлетела к окну и застучала клювом по стеклу. И девочка поняла, о чем просит птичка. Лизе жалко было расставаться с ней, но она понимала, что птичку, особенно такую волшебную, новогоднюю, нельзя держать весь год пленницей. Лиза поцеловала птичку в забавный хохолок и распахнула окно. Еще миг, и птичка вылетела на улицу. Но она не сразу улетела. Она закружилась в танце вместе со снежинками, то медленно опускаясь с нее вниз, то летела вправо к старой яблоне, то взлетала вверх. Лиза не заметила того момента, когда птичка улетела. А может, она не улетела, а превратилась в снежинку? С тех пор птичка прилетала к Лизе каждый Новый год. До тех пор, пока Лизе не исполнилось 13 лет. И она не стала совсем большой. В тот год птичка не прилетела. Но Лиза не расстроилась, нет. Она просто забыла о том, что раньше птичка к ней прилетала. Лизу теперь волновали совсем другие проблемы, и совсем других радостей она ждала от жизни и от Нового года. И вот однажды, 25 лет спустя, Елизавета Петровна, врач, хирург, поздно вечером вернулась домой после тяжелой операции. Дома все уже спали. И муж, и 10-летний сын, и 7-летняя дочка Катя. Елизавета Петровна тихонько ужинала на кухне, когда дверь кухни отворилась и вбежала Катя. «Мама, мама!» — закричала девочка. «А я сегодня на улице птичку спасла. Но я никому ее не показывала, только тебе. Ведь ты разрешишь мне ее дома держать, да?» И Катя протянула ладошку, на которой лежала игрушка, изящно сделанная белоснежная стеклянная птичка с задорным хохолком. В этот добрый, щедрый вечер счастье упадет на плечи, с ним придет любовь, здоровье и шикарное застолье, радость и добро для кучи, мир устойчивый, могучий. С Новым летом поздравляем, мы всех благ вам пожелаем, чтобы дом ваш полная чаша. Вот вам и щедровка наша. Ох, щедруем мы, щедруем, счастье вам сейчас надуем, чтобы Новый год принес много радости, без слез, мир, здоровье, вдохновение. Угощайте нас вареньем, коль у вас варенья нет, подавайте винегрет. От души мы найдимся, дружно все объединимся, будем весело играть, чтобы хмару не поймать. Добрый вечер нам. Вашу честь хвала звучит. Добрый вечер нам велит. Пришел час нам щедровать и здоровья вам желать. Нас зато вы угостите и подарки всем вручите. Вкусные и сладкие, твердые и гладкие. Зазываем коляду, будет все у вас в дому. Счастьем озарит вас вновь радость, благость и любовь. И чтоб было точно так, дайте нам не рубль, пятак. Славный вечер, мы щедруем, вас похвалим, зачаруем. Пусть везенье посетит, и любовь в душе бурлит. Радостно с душой встречайте, от души нас угощайте. Друзья, вот и подошел к концу наш щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье! Команда Народного славянского радио говорит вам до скорого свидания и желает вам Елена Удалова. Мира и любви! Любомира! Пусть будут живы и здоровы ваши дети, родители, близкие и вы сами. Светлада! Пусть жизнь ваша полнится чудесами, пусть прекрасных, волшебных моментов в ней будет больше. Валентина! Процветания, успехов, побед и огромного счастья! Гриф! Друзья, в течение года у нас с вами много разных праздников, исконно русских и пришлых, светских и религиозных, разных. И я хочу пожелать всем нам, чтобы каждому достало мудрости проводить любой праздник так, чтобы наполнить радостью не только свое тело, душу и дух, но и подарить то же самое ощущение окружающим, родственникам, друзьям, соседям. И тогда, возможно, каждый задумается, что праздник — это не просто набить пузо кормом и залить все это изрядной порцией алкоголя. Праздник — это дарение Ра, света. Тогда, может быть, мы наконец начнем тот самый медленный и долгий путь обратно к свету. И появится у нас надежда на то, что все еще может быть хорошо. И в завершении нашего эфира я передаю слово главному для нас человеку, главному редактору Народного славянского радио Алексею Орлову. Дорогие друзья, нас приучили к тому, что мы желаем друг друга в новом году здоровья, счастья, радости, ну, чего-то хорошего, доброго, светлого, а вот все плохое оставляем в старом году. На мой взгляд, это не совсем верная установка. Дело в том, что ожидания и пожелания без действия ни к чему хорошему не приводят. А нас приучили только желать. Нас приучили думать о том, что кто-то хороший нам счастье принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Скажет: «Нате вам счастье, вы же такие хорошие». И вот это вот нечеловеческое, на мой взгляд, местами скотское отношение к жизни, что должен быть какой-то хозяин, который нас и на лужок отошлет пастись, и там защитит от волков, и загонит стойл, и даст нам водиться, и свежего сена, да еще и уберет за нами. Вот такое вот состояние нас, конечно же, доводит порой до каких-то очень серьезных проблем. И нам надо из этого выходить. А выйти из этого мы сможем, если поймем, кто я на этой земле, для чего я пришел на эту землю, какая цель моей жизни, цель жизни моей семьи, общества этого мира. Когда мы начнем понимать себя в этом мире и всех людей в этом мире, когда мы поймем, что такое весь этот мир. Вот когда мы это все поймем, тогда мы не будем смотреть на каких-то там предсказателей, тех, которые нам что-то рассказывают о Новом годе, хорошее, плохое, а будем создавать те условия жизни, которые нам необходимы для того, чтобы жить по-человечески. Ведь есть кучка паразитов, которые делают то, что нужно им, а нам в голову вбивают, что вот все, что они сказали, так это будет. Вот так и должно быть. Но почему так-то? Но почему мы, как человеки, не можем для себя сделать свое будущее, свою жизнь настоящую, светлой, доброй? Почему все время на кого-то там заримся, опираемся на какие-то предсказания, уклады, установки? Неужели мы такие тупые? Каждому желаю в новом году стать человеком, человечьим азом, понимающим себя в этом мире, этот мир, других людей в этом мире, понимающие цель своей жизни, понимающим, кто я. Вот это, если мы поймем, то будет счастье. Счастье для каждого из нас, счастье для наших семей, счастье для нашего общества, стран, и этого мира. Становимся человеками, друзья. Быть добру. Светлого щедреца, светлых праздников, дорогие друзья! Я, Елена Андреева, искренне благодарю всех, кто сегодня трудился над этим эфиром, кто трудится весь год на Народном славянском радио. А поверьте, это очень большой труд для того, чтобы вы услышали и посмотрели все наши передачи, программы вовремя. Вкладывается любовь, время, силы, энергия. И все это для того, чтобы строить светлое будущее, отмечать светлые, добрые праздники, ведать мудрость предков наших. Благодарю, друзья, всех, кто в этот год слушал и смотрел Народное славянское радио. Оставайтесь с нами в каждом наступающем году. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.